Но помнишь, и я тебе рассказывала об одной паразитке, которая нас обворовала, мы потом ее в ресторане встретили. Помню, что говорила, но как она выглядит, он покачал головой. Кстати, о покойниках не принято говорить плохо, особенно если они твои знакомые. Слово «твои» он подчеркнул. Ужин готов? Даша почувствовала, как в ней шевельнулась ненависть к вечно правильному супругу. «Не успела», — с затаенной радостью произнесла она. «Так что ты сам тут разбирайся, а мы поедем, иначе до ночи не вернусь». И тут она неожиданно вспомнила о письме, которое ей прислал Сол по интернету. «Вот черт!» — мелькнула страшная мысль. «А вдруг они начнут ее подозревать, устроят обыск, проверят компьютер и решат, что Ольсен вместе с ней на пару планировал убить Лунину. Могут возникнуть дополнительные неприятности, и тогда либо журналист, либо муж ее четвертуют». Молодая женщина обернулась к полицейским. «Извините меня на минутку, я только переоденусь». Быстро пройдя в кабинет, она села к компьютеру, удалила письмо со Светкиной фотографией, после чего, накинув свитер мужа на плечи, вышла к ожидавшим ее мужчинам. «Я готова. Можем ехать». На улице заметно похолодало, видимо, пришел обещанный циклон или антициклон. Молодая женщина никак не могла запомнить разницу. Она поежилась и посмотрела вверх. Глубокую вечернюю синеву неба пересекали оранжево-багровые полоски облаков, вытянутые ветром вдоль всего горизонта. Город, простиравшийся под ними, выглядел серым и невыразительным. Даша со вздохом переместила свой взор с небес на грешную землю. Когда-то давно один симпатичный молодой человек, нежно обнимая ее под огромными крымскими звездами, весьма неромантично заметил, что москвичи смотрят на небо только когда лежат в гробу. Тогда эта мысль показалась Даше забавной, но сейчас зловещий смысл дурацкой фразы рисовал жуткую картину. Шеренги гробов под открытым, чистым небом. Для вас, москвичи и гости столицы. Она зажмурилась. А вдруг теперь Светка будет по ночам к ней являться? Чушь какая в голову лезет. Боясь остаться со своими мыслями наедине, Даша принялась рассказывать все, что помнила о Луниной. Говорила без остановки, с долгими лирическими отступлениями и такими пикантными деталями, что младший полицейский краснел, а майор удивленно поглядывал на нее через плечо, не спятила ли их свидетельница часом. Реальность оказалась более суровой. С трудом сдерживая тошноту, молодая женщина вышла на улицу и села прямо на землю. Плакать уже не хотелось. Было тихо и холодно. Обхватив голову руками, она тупо смотрела в пустоту. «Как странно», — думала Даша. «Человека потрясает не только смерть друзей, но и врагов. Вот был человек, живой и теплый, смеялся и любил, обманывал и обманывался, а теперь все, ничего больше не будет». Не сказано, не сделано, не разбито, не пролито. Чужая смерть словно поздравительная открытка от своей собственной. Мол, не скучай, жди, я обязательно приду. Мементо море. Помни о смерти. «С вами все в порядке?» — негромко окликнул ее Томик. «Может, врача позвать?» «Не надо», — хрипло ответила Даша и испугалась звука собственного голоса. «Сейчас все будет нормально. Только выкурю сигарету и поговорим». Выкурить пришлось четыре. Но они...